Глава третья. Сказания о животных. Если есть конь, то праздников много. Кочевники-казахи поклонялись природе, воспевая ее красоту и наделяя душой все вокруг. По неписанным канонам запрещалось причинять боль любой форме жизни, бездумно рубить деревья, вытаптывать травы, поднимать руку на животных или кричать на них. «Не отгоняй от себя счастья», — учили мудрые, «не издевайся над животным», и тогда его дух, покровитель, например, Зенги-баба, наверняка одарит тебя благосклонным вниманием. Кроме того, души предков и святых могли принимать образы птиц и некоторых зверей и приходить в дома к страдающим от болезней людям, способствуя их исцелению. Сам благословенный старец Кыдыр, исполняющий желания и приносящий счастье, мог прискакать в облике зайца, чтобы помочь хворающему избавиться от болезней. Особым пиететом у постоянно находившихся в седле казахов пользовались лошади. Без коня кочевник не мог ступить и шагу. Ходить считалось чем-то постыдным и неприличным. Джигиту всегда полагалось быть на коне и в прямом, и в переносном смысле. С конем джигиты не расставались. Он был для них другом, охранителем, стад от волков, источником гордости. Грива и хвост лошади, по поверьям, оберегали от злых духов. Чтобы отогнать от ребенка зло, ему на шею вешали амулет из конской гривы или остриженной лошадиной челки. Оскорбить коня словом или ударить его значило оскорбить честь и достоинство его владельца, а подобное унижение смывалось порой исключительно кровью. Ни одно животное в жизни казахского народа не играло столь значимой роли, как конь. В старину казахи, спрашивая, кто родился, задавали вопрос: пастух или табунщик, имея в виду, что если родился сын, то он станет пастухом и будет перегонять табуны, а если дочь, то, выйдя замуж, она станет табунщиком и осчастливит свою семью табуном лошадей, выкупом со стороны жениха. Добрые вести приносили на белых конях, дурные — на черных. Казахи не просто лелеяли лошадей, но и очеловечивали их. Жеребенка, в отличие от всего другого молодняка, величали бала, ребенок. Они верили, что лошади, как и люди, видят сны и тоскуют по родине. Когда лошадь продавали, ей к морде подносили зеркало и выстригали ресницы, надеясь, что после этого лошадь забудет родные края и никогда не прискачет назад, бросив новых хозяев. Трепетное отношение казахов к лошадям уходит корнями к очень древним тюркским преданиям, отголоски которых ученые находят, например, в мифах якутов, также представителей тюркских народов. Согласно одним мифам, сначала бог-творец создал коня, потом от этого коня произошел полуконь-получеловек, кентавр, и только затем человек. Согласно же другим мифам, первый человек был рожден небесной кобылицей. К слову сказать, сам великий Тенгри часто изображался верхом на коне. Много мифов кочевники сложили о своих четвероногих любимцах. Но мы остановимся лишь на самых примечательных и волшебных из них — сказаниях о морских конях и крылатых конях, тулпарах, способных выручить хозяина из любой передряги. Об этих мифах мы сейчас и узнаем. Тем более, что морские кони и тулпары — близкие родственники. конь — крылья батыра. На три мира разделена земля — на верхний, средний и нижний. И во всех обитают кони, самые преданные и прекрасные товарищи человека. В нижнем мире живут морские кони со змеиными хвостами и крыльями, в среднем — обычные, в верхнем — крылатые тулпары. Морские кони — родственники драконов, а их владыка, согласно некоторым легендам, никто иной, как Камбар-Ата. Морские кони очень красивы, у них золотистая шерсть и длинные, волочащиеся по земле хвосты и грива. Во рту они держат волшебные камни яда, освещающие им путь в темноте. Если человек с храбрым сердцем Батыра сумеет раздобыть этот камень, он станет всесильным и обретет способность повелевать духами воды, вызывать или прекращать дождь, снег и ветер. Некоторые ученые предполагают, что яда — прототип Канберии, талисмана дервишей, ордена Бекташи. Морские кони, драконы, могут изменять облик и превращаться в обычных жеребцов. В лунные ночи они выходят из озер, рек и морей, кладут волшебные камни на какую-либо возвышенность и мирно пасутся на сочной траве. Заметив человека, они хватают камни и мгновенно скрываются в глубине вод. Завидев же кобылицу, воспылавшую к ним любовной страстью, они соединяются с ней, и от этого союза рождаются тулпары. Каких только поверий не ходит о тулпарах, и что это дикого нрава кони-драконы, свирепые и необузданные, не поддающиеся приручению, но дающие потомство кроткое, ласковое и послушное, и что появляются они на свет только вместе с будущим Батыром, и с ним же сходят в могилу, и что, рождаясь, тулпар обрекает на смерть свою мать, так как жеребенка будущего крылатого тулпара вынимают из чрева кобылицы, лишь вспоров ей брюхо, чтобы не повредить крылышки новорожденного. Тулпары легки и быстроноги, и в мгновение ока способны исчезать и появляться неизвестно откуда. Прекрасные советчики и отважные храбрецы тулпары всегда словом и делом приходят на выручку своим хозяевам. Если хозяин тулпара сделает на своем коне по воздуху 8 кругов, то весь мир ляжет к его ногам, но невозможно заставить тулпара что-то выполнить без его желания и воли. Ударом копыт о каменистую землю тулпары пробивают дорогу наверх чистым горным источником и мечут во врагов громы и молнии. Застывшие на камнях отпечатки лошадиных копыт казахи называют следами копыт тулпара и поклоняются им, а сами камни величают тулпартасами, камнями скакуна. Впрочем, каждый из нас может полюбоваться тулпарами, если ночью поднимет глаза и отыщет на небосклоне скопление звезд Плеяды или же скачущих за красавицей Ульпильдек с 7 разбойников. Согласно преданиям, влюбился Кырынкар, главарь разбойников, в чаровницу, да и посватывался к ней. Но отказала ему честная и чистая Ульпильдек. Озлобился Кырынкар и решил силой взять девушку. Напал на ее аул, но она вскочила на рыжего тулпара и стрелой помчалась прочь. Оседлал Кырынкар другого тулпара и поскакал за Ульпильдек, но не смог ее догнать, крылатый тулпар доставил ее на небо. Увидев это, Кырынкар взвился на своем тулпаре во след Ульпильдек, да только его тулпар, коснувшись небесной тверди, сбросил седока и улетел. Осерчал Кырынкар, стал носиться между облаками, ища тулпара, который отнес бы его на крыльях к красавице. Узнал он, что в северной части неба у братьев Агай и Сыгай есть нужный ему скакун, свистнул семерых своих разбойников, Жети Каракши, большой ковш в созвездии Большой Медведицы, и вместе с ними вихрем понесся к селению братьев, что находилось рядом с железным колом Темир-Казыком, полярной звездой. Именно к этому колу и были привязаны два быстрейших тулпара — Акбазат, белый конь, и Кокбазат, синий конь. Окружили их злодеи, но напасть и увести не смогли. Бдительные Агай и Сыгай заметили их, отогнали и не подпускали к коням всю темную ночь. А когда рассвело, спрятались разбойники и стали выжидать следующей ночи. Так с тех пор и повелось. Зажигаются четыре первые звезды созвездия Жети Каракши, просыпаются четыре разбойника Кырынкара, за ними загораются три оставшихся. Две яркие звезды по бокам — это братья Агай и Сыгай, а две звезды рядом с ними — их неразлучные тулпары Акбазат и Кокбазат, привязанные к Темир-Казыку. Всю ночь носятся кони в круг железного кола полярной звезды, и их караулят семь разбойников — Жети Каракши. Но не спускают с них глаз братья, не дают им украсть коней. Так и проходит ночь. А на заре семь разбойников и их главарь Кырынкар прячутся, и братья ложатся спать. Ульпильдек же, взвившись к небу, превратилась в самую яркую звезду из звездного скопления Плеяды. Впрочем, некоторые рассказывают эту легенду иначе. Богат был дочерьми хан Уркер, звездное скопление Плеяды. Много прекрасных принцесс окружали его величественный трон. Однажды семь разбойников выкрали одну из его дочерей, Ульпильдек, и на крылатых конях, тулпарах, вознеслись вместе с ней на небо. Пока Уркер искал свою дочь на земле, семь разбойников смотрели на него сверху и насмехались. Прознав, где находится его дочь, Уркер поклялся страшно отомстить разбойникам, как только они спустятся вниз. С тех пор разбойники остаются на небе, а привязанные тулпары все так же ходят вокруг полярной звезды, но как только Уркер осуществит свою угрозу, земля и небо поменяются местами. Обладающие соколиным зрением счастливцы наверняка замечали рядом со звездой Мицар, второй от конца ручки большого ковша в созвездии Большой Медведицы, крохотную мерцающую звездочку Алькор. Эта звездочка, по верованиям кочевников, и есть похищенная принцесса Ульпильдек. Если долго смотреть на Алькор, может показаться, что звезда движется. Это Ульпильдек пытается сбежать от разбойников, но, пугаясь непроглядной тьмы, возвращается обратно. Окрыляющие легенды, правда? Созданные богатейшим народным воображением, эти легенды вдохновлены самим древнегреческим крылатым Пегасом, который вполне вероятно тоже одних кровей с мифологическими тулпарами и морскими конями-драконами. Случается иногда, что тулпары, словно неказистый с виду конек-горбунок в эпосах, поначалу предстают в несколько карикатурном виде и кажутся тощими, хилыми, недостойными джигитов, пародией на лошадей. Но стоит только объявиться батыру, будущему хозяину и другу, как тулпары преображаются и являют себя во всей красе, мощи и стати. В древности самыми первыми музыкальными инструментами для детей были туяктасы, копытца жеребят. С их помощью выбивали конский топот, инохоть летящего по степи быстроногого тулпара, воспитывая в себе чувство ритма и музыкальный вкус. А гремящий во время грозы гром кочевники-казахи представляли голосом небесного коня тулпара. Заслышав его, кочевники брали в руки половники, выходили из юрт и, дождавшись очередного раската грома, стучали по стене юрты половником, произнося «больше молока, меньше угля», в надежде, что небесный конь услышит их призыв и осенит их дома благодатью и достатком. После грозы половник вешался в юрте над порогом, а сам порог смазывался айраном. Корабли пустыни. Конечно, не только коней превозносили древние кочевники. Не меньшим почетом и уважением пользовались у них и другие животные, помогавшие джигитам, их семьям и родным выживать в суровых условиях Великой Степи. Много притч, легенд и сказаний посвятили они овцам, коровам, верблюдам. Однако именно последним, этим символом мира и благоденствия, труженикам, перевозившим неподъемные грузы, поставщикам целебного и питательного молока, достались, наверное, самые поэтические и впечатляющие предания. Чего стоит одна история происхождения этих животных? К тому же есть два варианта, и они совершенно разные. Однажды, похвалявшаяся своей неотразимостью и полезностью, лошадь так обратилась к солнцу. «Солнце, сделай меня еще более прекрасной. Я хочу длинные стройные ноги, лебединую шею, широкую грудь и седло на спину, которое не нужно будет снимать». «Твое желание да исполнится», — улыбнулось солнце и создало верблюда. Увидела лошадь свое отражение в образе верблюда, ужаснулась и попросила солнца оставить ее прежней. Солнце милостиво согласилось, но решило не уничтожать свое новое творение и оставить верблюда на земле, в назидание лошади, чтобы та впредь не зазнавалась. Однако есть люди, которые утверждают, что все обстояло не совсем так. Жил-был хан, и было у него двое детей, отважный сын и красавица-дочь. Решил хан выдать дочь за богатого бая из далекого аула. Заплакала дочь, не желала она выходить замуж и покидать отчий дом и любимого брата, но отец был непреклонен. Тогда вскочил брат на коня, подхватил сестру и помчался в степь, чтобы спрятать сестру от отцовского гнева и ненавистного жениха. Послал хан в погоню джигитов. Нагнали те беглецов, а поймать не смогли. Спрыгнула девушка с коня, ударилась оземь и превратилась в пустыню. Юноша же обратился в диковинное животное, которое впоследствии и назвали верблюдом. Так образовалась посреди степи безводная и непреклонная пустыня. И только верблюду дозволено ходить по ней, ибо никого больше не допускает она в свое царство. Согласно другому поверью, корнями уходящему в неизведанную глубину веков, верблюд был сотворен из солончака, коза из камня, корова из воды, овца из неба и огня, конь из ветра. Стоит упомянуть, что верблюдица являлась верным спутником Каркута, неутомимо разъезжавшего по свету. Ее маленькую и благородную в юности подарили Каркуту родственники матери. Он очень привязался к ней, сам кормил ее, чистил и никому не давал в обиду. И верблюдица платила хозяину искренней привязанностью. Никого, кроме Каркута, не признавала. Когда верблюдица выросла и окрепла, Каркут сел на нее и отправился странствовать. И ни разу белоснежный корабль пустыни не подвел седока. Каркут даже посвятил своей доброй подруге Кюй, Желмая, то есть быстроногая верблюдица, или верблюдица быстрая, как ветер. По одной из легенд, когда во сне к Каркуту слетелись небесные ангелы и открыли ему секрет волшебного кобыза, Каркут принес жертву божественному дару и зарезал верблюдицу, обтянув ее шкурой, созданной им из дерева ширгай, первый в мире великолепный кобыз. Согласно другим источникам, из шкуры верблюдицы Каркут сделал подстилку карпеше, которую расстелил на водах реки Сырдарья. Мушел. Отдавая верблюдам дань уважения за их мудрость и преданность, казахи не забывают и об их высокомерии и заносчивости, и с улыбкой повествуют об этом в преданиях. Например, в легенде о том, как в казахском летоисчислении появились животные. У казахов, как и у китайцев, существует 12-летний цикл летоисчисления, мушел, где каждому году соответствует какое-либо животное. Первый год – это год мыши, крысы. Второй – быка, коровы, вола. Третий – барса, тигра. Четвертый – зайца, кота, кролика. Пятый – дракона, улитки, крокодила. Шестой – змеи. Седьмой – коня. Восьмой – овцы, козы. Девятый – обезьяны. Десятый – петуха, курицы. Одиннадцатый – собаки. Двенадцатый – кабана, свиньи. Кажется странным, что в этот ряд вошло такое экзотическое животное, как обезьяна. Но не вошел любимый и почитаемый казахами верблюд. Однако миф дает этому объяснение. Собрались как-то 13 животных и начали спорить, кто из них главнее и чьим именем надо назвать первый год. Спорили, спорили, ни до чего не доспорились. Тогда мышь предложила: «Давайте сделаем так, кто первым завтра на рассвете увидит солнце, тот возьмет себе первый год. Кто увидит восход солнца вторым, второй год и так далее». Согласились звери. Верблюд понадеялся на свой рост и заснул так крепко, что не успел вовремя проснуться. А мышь вскарабкалась ему на голову и первой увидела солнечные лучи. Так мышь и стала во главе мушеля. А пока верблюд продирал глаза, все года звери уже разобрали. Отсюда и пошла поговорка: «Понадеялся верблюд на свой рост и остался ни с чем». Мушел у казахов не просто любопытный календарь. Он непосредственно связан с человеческой жизнью. 12 лет определяют стадии человеческого бытия. Первый – 12-летний мушел – детство, второй – молодость, третий и четвертый – зрелость, пятый – старость. Каждый мушел – этап физического, эмоционального и морального взросления человека, повод для осмысления появившихся обязанностей, прав и ограничений. Новый шаг к вершине познания и мудрости, приобретению духовных и нравственных ценностей. С мушелом связан и древний обряд инициации мальчиков – каян-мушел, заячий мушел. В некоторых областях Казахстана до сих пор сохранилась традиция отводить мальчика, достигшего 4 лет, к местному кузнецу. Он облачается в шерстяной чапан, кафтан, напоминающий змеиную кожу, вытягивается во весь рост, широко расставляет ноги, и мальчик 2 раза проползает между ними. После 1-го раза на мальчика надевают доспехи, после 2-го вручают оружие. Так мальчик официально приобретает статус будущего мужчины и защитника. Согласно преданию, данный обряд возник следующим образом. Однажды сын бедняка заметил придавленную камнем змею. Добрый мальчик освободил ее, и змея, оказавшаяся принцессой, дочерью владыки подземного мира, великого змея Бапы-хана, отвела мальчика к своему отцу. Бапы-хан спросил, чем его вознаградить, и мальчик скромно ответил, чем пожелаете. Тогда Бапы-хан проглотил мальчика и тотчас же отрыгнул. Мальчик с изумлением оглядел себя и увидел на своем теле великолепные доспехи, сверкающие ослепительным светом. Второй раз Бапы-хан проглотил и отрыгнул мальчика, и после этого в руках мальчика очутилось превосходное оружие. «А теперь уходи», — приказал Бапы-хан. «Но почему вы не проглотите меня в третий раз?» — спросил мальчик. «Потому что тогда твои тело и душа превратятся в железо», — ответствовал змей. «Но ты человек и должен оставаться им, воином с горячим сердцем, а не бездушным палачом». Такими словами напутствовал мальчика великий змей Бапы-хан, с которым мы еще встретимся в следующих главах. Преступление и наказание. Легенда о сурках. Как уже упоминалось, казахам издавна присуще уважительное отношение ко всему живому, и к домашнему скоту, и к дикому зверю. Верят казахи, что и человек, и зверь принадлежат одному и тому же среднему миру, значит, в какой-то степени они братья по происхождению и даже по крови. Любое животное обладает душой, от каждого есть польза, а многие животные и вовсе носители сакральных знаний, оттого нельзя их губить без дела, ради забавы, нельзя причинять им ненужной боли и страданий. Иначе постигнет бессердечного человека неминуемая страшная кара великих богов. Как произошло это с жестокими охотниками-мергенами, обезумевшими от крови безвинно убиенных зверей? Жили два великих удальца-охотника, мергены. Без промаха стреляли они дичь, щедро делились добычей с односельчанами, безмерно превозносившими их, вскружили похвалы головы мергенов. Начали они стрелять диких животных без разбора. Но чем больше приносили они односельчанам мяса и шкурок, тем реже слышали от них добрые и ласковые слова. Настал день, когда встретили их седобородые аксакалы упреками. «Хватит убивать зверей!» — сказали они. — Животные имеют такое же право на жизнь, что и мы, и убивать их надо ровно столько, сколько нужно для пропитания, иначе охота превращается в преступление. Опомнитесь и вложите ваши стрелы в колчаны. Но не послушались мергены мудрецов, обиделись, вскочили на коней и помчались прочь от аула по степи, разя всех животных, что встречались им по дороге. Вскоре опустела степь, омертвела, и взмолились тогда оставшиеся звери, птицы, рыбы и змеи небесам, и попросили избавить их от свирепых охотников. Вняло небо малым созданием и превратило злобных мергенов в сурков. «Не желали вы жить по-человечески?» — воскликнул Всевышний, в последний раз обратившись к охотникам. «Так живите теперь по-звериному. Прячьтесь в непроглядных норах и ешьте коренья». Легенда о змеях, погубивших город. Нельзя беспричинно убивать живое существо, будь оно двуногим, четвероногим, или вовсе без ног. Всегда следует помнить о справедливом возмездии, сравнимом с божественным гневом природы, готовой в яростном ослеплении покарать всех, и виновных, и невиновных. Всегда стоит помнить об ответственности за свои поступки, о чем не устает напоминать нам казахский фольклор. Много развалин древних городов можно отыскать на берегах Сырдарьи. Там нередко проводят раскопки. Но вот одного старинного города Желан-Бузган, что на юге Казахстана, люди избегают. А ведь когда-то это было полное радости цветущее поселение с множеством жителей. Жила в городе добрая старушка, и любила она пасти свою корову на берегу реки. Однажды, в полдень, когда старушка доила корову, выполз из реки большой черный змей, демон Уббе, и попросил немного молока. Старушка не отказала змею в просьбе, и за это он дал ей золотую монетку. Каждый день выползал Уббе из реки, и старушка делилась с ним молоком, получая в награду золотую монетку. Разбогатела старушка. Прознал об этом правитель города, вызвал к себе старушку и пытками выведал у нее историю про Уббе. Убил тогда правитель старушку и все ее золото забрал себе. И приказал он убить Уббе, так как боялся, что тот отомстит ему за смерть своей благодетельницы. Слуги исполнили его повеление, погиб Уббе. Взроптало из-за его гибели небо. Послал небесный владыка весточку змеям, подобным Уббе. Выползли они из реки, устремились в город и начали жалить всех попадавшихся им на пути. Многие невинные жители погибли, а правитель города бежал. Но змеи выследили его и убили. И только развалины, занесенные песками времени, напоминают теперь о его глупости, жадности, жестокосердии и ненависти к братьям нашим меньшим, сгубивших прекрасный город и неповинных людей. Темный омут вод. Водная стихия, пугающая, таинственная, всегда манила к себе человека и одновременно отталкивала. Ибо не знал человек и до сих пор не знает наверняка, что таит в себе ее темная, непроглядная бездна. Не одни только змеи и рыбы населяют глубины рек и озер. Ранее мы уже отмечали, что, согласно некоторым казахским поверьям, корова и бык также являются водными животными, то есть обитателями нижнего мира, где правят мифические существа, обладающие огромной волшебной силой. И сила эта, увы, не всегда служит во благо человека. Вот уже и известный нам Каркут поплатился бессмертием, когда вздумал поймать черного быка. Черный бык не случайно стал героем этой легенды. Недобрая, но уважительная слава тянется за этим животным в казахском фольклоре. Сам Эрклик, владыка подземного мира, восседает на черном быке. На петроглифах древних тюрков-агузов сверхъестественные человекоподобные великаны-дивы часто изображаются рядом с быками, приводя в недоумение исследователей. Хотя, возможно, не стоит этому так удивляться. Недаром, по мнению некоторых ученых, гунны почитали мифического прародителя быка-человека, а древние лунопоклонники, усматривая сходство рогов быка с рогами месяца, почитали быка-корову как земное воплощение богини плодородия Кемпир, повелительницы молний, предсказательницы судьбы и владычицы небесных сфер и небесных вод. По казахским поверьям, на Луне проживает старая-престарая Кемпир, которая пересчитывает ресницы тех, кто долго смотрит на ночное светило. Если Кемпир пересчитает все реснички на лице человека, тот может тяжело заболеть. Оттого казахи и говорят, что нельзя долго смотреть на луну. Однажды пришел во сне к Каркуту белобородый старец и сказал: «Если ты, Каркут, никогда не произнесешь слово «смерть», она никогда не отыщет тебя». Поверил в вещий сон Каркут, обрадовался. Много лет путешествовал он по степи, на спине верной верблюдицы, играя на кобызе и помогая людям. Приехал он как-то в один аул в тот роковой час, когда сорвался с привязи огромный черный бык. Начал носиться бык по аулу, топча все, что мог. Тщетно пытались изловить его люди. Кинулся к ним на подмогу Каркут, но и ему не удалось поймать быка. Разобрала Каркута досада, и воскликнул он сгоряча, обращаясь к быку: «Да побери меня, смерть! Я все равно тебя одолею!» Как только сорвались эти необдуманные слова с губ Каркута, замер черный бык на месте и произнес человеческим голосом: «Окончен срок моей жизни. Здесь обрету я вечный покой». Сказал это бык и обратился в камень. Понял тогда Каркут, что потерял дар бессмертия. Опечалился, вскочил на верблюдицу и помчался вдаль, прочь от смерти. Но смерть все равно настигла его. Кукушка. Гнездо нужно. Не только о перечисленных животных повествуют казахские мифы. Не забыты в них и птицы, чьи повадки подмечали внимательными глазами кочевники, которые складывали о них легенды. Вот что, по мнению казахов, произошло с кукушкой. Жила-была кукушка, и не было у нее гнезда. Пряталась она от непогоды под ветвями деревьев и голосила жалостно на весь лес: «Гнездо нужно, гнездо нужно!» Очень надоела она своими причитаниями соседям-птицам. Посоветовала ей сорока самой построить гнездо, но кукушка только отмахнулась: «Много у меня родни, пусть соберется она, да и построит мне гнездо», — ответила она и продолжила горланить. Так долго кричала она: «Нужно, нужно», по-казахски «керек, керек», что охрипла и перестала выговаривать букву «р». «Келек, келек», — сипела она на потеху сороке и другим пернатым. Услышали ее люди, да и прозвали «келек». Но кукушка все продолжала. Так до сих пор и не обзавелась она собственным гнездом. Ждет помощи от родных, подкидывает свои яйца в чужие гнезда и знать не желает своих птенцов. Ласточка. Верный друг человека. Не менее интересна история про ласточку, ее раздвоенный хвост. Ласточка – необычная птица, которая является у казахов символом семьи и преданности. В доме, где ласточка вьет гнездо, поселяются, по народным поверьям, Божья милость и благодать. А еще ласточка – верный друг человека, не пожалевший жизни ради его защиты. Давным-давно обитал на земле чудовищный змей, поговаривали настоящий айдахар, о котором мы расскажем чуть позже. Подчинивший себе все живое, призвал змей к себе комара и наказал ему: «Комар, милостью своей дарую я тебе разрешение кусать всех, кто встретится тебе на пути. Выведай же, у какого существа на земле самое вкусное мясо. Как разузнаешь, возвращайся обратно, чтобы рассказать мне. Этим существом я полакомлюсь». Ринулся комар в дорогу, жаля и кусая зверей, птиц и людей. Всех распробовал. Помчался домой к повелителю. Встретила его ласточка. Спросила, откуда он несется такой упитанный и довольный. Ничего не скрыл от нее комар, похваляясь удалью своею и могуществом властелина. «И у кого же самое вкусное мясо?» — спросила его напоследок ласточка. «Узнал?» «Как не узнать? Узнал!» — гордо ответил комар. «У человека!» Рассердилась ласточка и оторвала у злодея жало, чтобы не кусал он больше ее близкого и доброго друга человека. Поспешил комар к змею, запищал горестно, а сказать внятно ничего не может, ведь жала у него больше нет. А ласточка закружила над головой змея, защебетала радостно. «Змей, змей, знаешь, что тебе комар сказать хочет? Что ни у кого нет такого вкусного мяса, как у тебя!» Распахнул змей свою жуткую пасть, кинулся на ласточку. Да куда там? Ласточка вспорхнула крыльями и улетела ввысь. Однако змей успел ухватить ее за хвост и выдрать из него середину. С той поры у отважной ласточки и появился раздвоенный хвост. Во всех легендах и народных сказаниях ласточка приносит людям только добро. И повелась эта традиция испокон веков, со времен Ноева ковчега. Долго носился ковчег пророка Нуха Ноя по безбрежным волнам. Наконец, через 7 месяцев и 17 дней пристал ковчег к горе Кызыкурт, тогда еще, правда, не имевший собственного имени. Не мечтала скромная Кызыкурт о таком счастье. Окруженная могучими горами, думала она, что ковчег причалит у одной из них, красивых, статных, высоких. Но Творец рассудил иначе и вознаградил Кызыкурт за смирение и отсутствие тщеславия и гордыни. Разгневались остальные горы и обрушились на Кызыкурт, стали мять ее и бить. Оттого образовалось на горе много ложбин и впадин, и напоминает сейчас Кызыкурт двугорбого верблюда. Не сразу люди осмелились покинуть ковчег. Выпустили они сначала птиц, чтобы выведали, пригодны ли к проживанию земли, к которым пригнали ковчег океанские воды. Улетели птицы и не вернулись. И только ласточка принесла в клюве счастливую для людей весть — зеленую веточку. С тех пор полюбили люди ласточку нежной и искренней любовью и никогда не причиняют ей зла даже в мыслях. Почему гора носит название Кызыкурт, то есть гора справедливого волка, мы узнаем уже в следующей главе.